Тогда Гай вспомнил, что она собиралась зайти за снимками, которые они нащелкали как-то в воскресенье дома. Вынув из кармана телеграмму Боба Тричера, Гай перечитал ее снова и снова. «Назначен в комитет Альберты. Рекомендовал тебя. Это мост, Гай. Освобождайся как можно скорее. Согласие гарантировано. Подробности письмом». Согласие гарантировано. Как бы ни строил он свою жизнь, в его способности построить мост никто не сомневается. Гай задумчиво посасывал мартини, оставляя поверхность напитка девственно гладкой. «Я тут занялся немножко другим делом», — с довольным видом промурлыкал Джерард, глядя на машинописный рапорт, что лежал на столе. Он ни разу не взглянул на Бруно с тех пор, как тот зашел в кабинет. «Убийство первой жены Гая Хейнса так и не раскрытое». «Угу, я знаю. Ты, полагаю, немало знаешь об этом. И теперь все расскажешь мне». Джерард уселся поудобнее. Было видно, что сыщик сильно продвинулся с того понедельника, когда нашел книгу Платона. «Ничего я не знаю», — сказал Бруно. «Ведь никому ничего не известно, так? Но что ты думаешь? Ты наверняка говорил об этом с Гаем?» «Не особенно. То есть ты вообще не говорил? Зачем? Ведь тебя интересует убийство». «Что вы имеете в виду? Убийство меня интересует». «Ах, Чарльз, перестань. Если бы даже я от тебя этого не слышал, то уж от отца твоего тысячу раз». Вопреки своему обыкновению взорвался Джерард. Бруно потянулся было за сигаретой, но передумал. «Да, я говорил с ним об этом». Спокойно, вежливо отозвался он. «Гай ничего не знает. Он в то время почти не виделся с женой». «А ты как думаешь, кто это сделал? Тебе никогда не приходило в голову, что мистер Хейнс мог это организовать сам? Может, тебе было интересно, как он это устроил и как вышел сухим из воды?» Джерард снова принял непринужденную позу, откинулся на спинку стула, заложив руки за голову, словно они обсуждают, какая прекрасная выдалась сегодня погода. «Конечно же, я не думаю, что он это организовал», — ответил Бруно. «Вы, наверное, не осознаете, какого калибра человека подозреваете. Единственный калибр, в котором стоит разбираться, — это калибр оружия, Чарльз». Джерард снял трубку. «И ты первый, возможно, с этим согласишься. Алло, пригласите, пожалуйста, мистера Хейнса». Бруно чуть вздрогнул, и от Джерарда это не укрылось. Джерард молча смотрел на него, пока в холле, все приближаясь, звучали шаги Гая. «Следовало ожидать, что Джерард это подстроит», — твердил Бруно самому себе. «Так что с того?» «Что с того?» «И что с того?» «Гай явно нервничает», — подумал Бруно. «Однако он всегда выглядит нервным, куда-то спешащим, и это снимает подозрения». Гай заговорил с Джерардом и кивнул Бруно. Джерард указал ему на последний оставшийся стул с прямой спинкой. «Я пригласил вас сюда, мистер Хейнс, с одной единственной целью — задать вам очень простой вопрос. О чем Чарльз говорит с вами больше всего?» Джерард предложил Гаю сигарету из пачки, которая, похоже, пролежала здесь годы, — подумал Бруно. И Гай взял. Бруно видел, как Гай раздраженно нахмурился. Это было именно то, что надо. «Время от времени он говорил со мной о клубе «Пальмира», — ответил Гай. «А еще о чем?» Гай взглянул на Бруно. Бруно, уперев большой палец в щеку, грыз ноготь указательного так небрежно, что это даже казалось машинальным. «Не могу сказать», — ответил, наконец, Гай. «Он говорил с вами об убийстве вашей жены?» «Да». «В каком тоне он говорил с вами об убийстве?» — мягко спросил Джеральд. «Я имею в виду убийство вашей жены». Гай почувствовал, что краснеет. Он снова взглянул на Бруно, как и всякий другой поступил бы, — подумал он, — как и всякий другой поступил бы, когда о человеке говорят в его присутствии, не обращая на него ровно никакого внимания. Он часто спрашивал, не знаю ли я, кто мог это сделать. «И вы знаете?» «Нет». «Вам нравится Чарльз?» Толстые пальцы Джерарда ни с того ни с сего слегка задрожали. Он принялся вертеть спичечный коробок под большим листом промокательной бумаги. Гай вспомнил пальцы Бруно в поезде и спичечный коробок, упавший в бифштекс. «Да, он мне нравится», — произнес Гай в некотором замешательстве. «Он вам никогда не надоедал? Не навязывался?» «Не думаю», — сказал Гай. «Вас не покоробило, когда он явился к вам на свадьбу?» «Нет». «Чарльз когда-нибудь говорил вам, что ненавидит своего отца?» «Да, говорил». «Говорил когда-нибудь, что хотел бы убить его?» «Нет», — ответил Гай также сухо. Из ящика стола Джерард извлек коричневый пакет с книгой. «Вот книга, которую Чарльз собирался отправить вам. Очень жаль, но я не могу отдать вам ее сейчас, она еще может мне пригодиться. Как ваша книга попала к Чарльзу?» Он сказал мне, что нашел ее в поезде. Гай вглядывался в сонную загадочную улыбку Джерарда. Нечто подобное он уже наблюдал в тот раз у себя дома, но все же не до такой степени. Эта улыбка была вычислена, продумана, она должна была вызывать отвращение, она была оружием, профессиональным приемом. «Каково это, — подумал Гай, — день за днем встречать такую улыбку?» Он невольно перевел взгляд на Бруно. «А в поезде вы так и не встретились?» Джерард взглянул на Гая, потом на Бруно. «Нет, — сказал Гай. Я разговаривал с официантом, который принес вам обоим обед в купе Чарльза». Гай все смотрел на Джерарда. Этот жгучий, уничтожающий стыд, подумалось ему, хуже самой вины. И, выпрямившись на стуле, не сводя с Джерарда глаз, он чувствовал, как уничтожается весь, без остатка. «И что с того?» — взвизгнул Бруно. «А то, что мне интересно знать, зачем вы оба тратили столько сил?» Джерард весело покачал головой, пытаясь доказать мне, будто встретились на несколько месяцев позже. Он выжидал, и с каждой секундой напряжение росло. «Вы не хотите отвечать?» «Что ж, ответ очевиден. То есть только в виде предположения». «У всех троих в голове уже сложился этот ответ», — подумал Гай. Он явственно проступал в воздухе, соединяя Гая и Бруно, Бруно и Джерарда, Джерарда и Гая. Ответ, который Бруно объявлял немыслимым, вечно недостающее составляющее. «Может быть, ты ответишь мне, Чарльз? Ведь ты прочел столько детективов». «Не понимаю, куда вы клоните». «Через несколько дней, мистер Хейнс, была убита ваша жена. Через несколько месяцев — отец Чарльза. Мое первое очевидное предположение — вы оба знали, что эти убийства произойдут». «Ах, падла!» — взвизгнул Бруно. «И обсуждали их. Это, разумеется, только предположение, если допустить, что вы встретились в поезде». «Так где же вы встретились?» Джерард улыбнулся. «Мистер Хейнс». «Да», — сказал Гай, — «мы встретились в поезде». «Так почему же вы так боялись признаться в этом?» Джерард ткнул в него своим веснушчатым пальцем, и Гай почувствовал опять, что как раз в приземленности этого человека и таится весь ужас. «Не знаю», — сказал Гай. «Может быть, потому что Чарльз признался вам, что хотел бы подстроить убийство своего отца?» А после вам стало неловко, мистер Хайнс, потому что вы знали? Чувствуя подвох, Гай ответил с расстановкой. Чарльз ничего не говорил об убийстве своего отца. Джерард вовремя перевел взгляд и уловил, как глаза Бруно сверкнули от удовольствия. «Ну, это, конечно, всего лишь предположение», — произнес Джерард. Гай и Бруно вместе вышли из здания. Джерард отпустил их вместе, и они вместе брели по обширному кварталу, направляясь к скверу, где находилось метро и стоянка такси. Бруно оглянулся на высокое узкое здание, откуда они вышли. «Ну и что же? У него все равно ничего нету», — сказал Бруно. «Как ни крути, а нету у него ничего». Бруно был хмур, но спокоен. Гай вдруг вспомнил, с каким хладнокровием держался Бруно под натиском Джерарда. А Гай-то все время воображал себя, что Бруно впадет в истерику при малейшем давлении. Он бросил быстрый взгляд на длинную сутулую фигуру, бредущую рядом с ним, и вновь, как тогда в ресторане, испытал дикое, безрассудное чувство локтя. Ему было нечего сказать. Несомненно, подумал он, Бруно и сам должен догадаться, что Джерард не обязан делиться с ними всеми своими открытиями. «Знаешь, а ведь это забавно», — продолжал Бруно, «ведь Джерард копает не под нас, а под кого-то другого». Джерард просунул палец между прутьями клетки и помахал им перед печушкой, которая в страхе забилась в угол. Джерард свистнул нежно на одной ноте. Стоя посередине комнаты, Энн с беспокойством глядела на него. Ей совсем не понравилось то, как он сообщил ей, что Гай солгал, и то, как затем отправился в дальний угол дразнить канарейку. За последние четверть часа она не взлюбила Джерарда, и поскольку в первый раз он ей показался приятным, собственная ошибка несколько раздражала. «Как ее зовут?» — спросил Джерард. «Душка», — ответила Энн. В смущении она чуть нагнула голову и повернулась на каблуках. В новых лодочках из крокодиловой кожи Энн чувствовала себя высокой и стройной. Покупая их, она думала, что туфли понравятся Гаю и за предобеденным коктейлем вызовут улыбку на его лице. Но приход Джерарда все испортил. «Как вы думаете, почему ваш муж не хотел говорить, что встретился с Чарльзом в позапрошлом июне?» «В тот месяц, когда убили Мириам», — снова подумала Энн. Она ничего больше не могла припомнить о позапрошлом июне. «Тот месяц был для него очень тяжелым», — сказала она. «В тот месяц погибла его жена. Он мог забыть обо всем, что с ним происходило тогда». Она нахмурилась, полагая, что Джерард слишком принципиальное значение придает своему маленькому открытию, что не так уж это и важно, раз потом Гай не встречался с Чарльзом целых полгода. «Но только не об этом», — небрежно проронил Джерард, садясь на место. «Нет, я предполагаю, что Чарльз говорил в поезде о своем отце, признался, что желает его смерти, может быть, даже поделился с вашим мужем планами. Я не могу представить себе, чтобы Гай стал это слушать», — перебила Энн. «Не знаю», — мягко продолжал Джерард, — «не знаю, но подозреваю очень сильно, что Чарльз знал о том, что отец его будет убит, и тем вечером в поезде мог поделиться с вашим мужем. Это в характере Чарльза».